читали дальше. Ну, здесь, наверное, уже у нас таких нету. Притчи, 11 глава, 20 стих. Мерзость пред Господом, коварные сердцем. Но благоугодные ему не порушу, значит, коварные. Человек, который ловушки ставит, который направляет, чтобы человеку плохо было, знает, но вот делает вот это. Ну, мы, наверное, так уже не делаем, это само собой. Но, тем не менее, Библия подтверждает об этом. Значит, есть. Значит, есть. Коварное сердце. А что вы думаете? Самое простое. Верующий человек приходит к тебе, начинает расспрашивать, как будто о чем-то, а сам на самом деле думает, где бы тебя поймать. Конечно. Это же коварство. Это может быть со смертью не связано духовно, может быть не связано с каким-то потерянным. Это коварство. Это лукавство. Это коварство. А позже будут бить тебя твоими словами. Да и чтоб перевернут не так, как надо. Коварство. И тогда молитва чем является? Мерзостью. Хотели бы, не хотели, не хотелось бы думать, что это так. Написано же так. Ну, там же написано. Притчи, 12 глава, 22 стих. Мерзость пред Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны ему. Сколько сегодня лжи ходит. И мы ее очень часто повторяем и даже не думаем, что это ложь. Нас настолько убедят, что это так, что мы на все 100% правду говорим, а на самом деле оказывается, что это неправда. Неправда. Поэтому давайте научимся поменьше говорить, поменьше, особенно передавать плохое друг о друге. Правда? И есть такое предупреждение, я об этом тоже говорил, на проповеди говорил. Я когда книгу «Левит» рассуждал над этой книгой, там, значит, я обратил внимание, что была такая жертва повинности проносилась. Это была жертва за грехи, которые были сделаны, человек не знал. И когда ему откроется, что это было грех, принеси жертву повинности, потому что все равно, знал ты или не знал, но если в глазах Божьих это был грех, то это грех. И это будет наказание, кстати. Вот мы-то думаем, что если не знал, то наказания не будет. Писание так не говорит. Оно говорит так, кто не знал и делал, бить будет. А кто знал и делал, бить будет больше. Вот и вся разница. Поэтому уста лживые, ложь, переносы эти, они должны быть удалены от нас. И рассказывать друг о друге то, что не знаешь, зачем это делать надо. И тогда, и молитва такая, до потолка мы сегодня говорим. Молитва до потолка. Молись, говори. Вы знаете, и, наверное, то самое большое говорю, что мы друг о друге очень нехорошо думаем и рассказываем им. Переговариваем. Это какой-то вирус, который поразил людей. Что, и не думают, что, говорят, и не думают, что худо делает. Они же думают, что хорошо. А на самом деле нет. Хотя я не договорил одну мысль. И есть такой грех, говорят, если кто видел или слышал голос проклятия, или был свидетелем и не объявил, то понесет на себе грех. Тоже есть такое. Тоже есть такое. Ну, конечно, здесь же речь идет о том, что не всем подряд рассказывать в деревне, а тому, кому надо. Кто может помолиться, кто может исправить. Но такое тоже. Поэтому здесь мы смотрим и говори, и не говори, и... Вы знаете, что? Но и я, думай. Но я думаю, за это не грех, если ты где-то кому-то пересказываешь и хочешь помочь. Ну, естественно. Ну. Что помолитесь вместе со мной, потому да. Что вот так и так. Но я опять повторяю, есть еще другое предупреждение. Не будь переносчиком в народе твоем, чтобы просто вот перенести. А если это говоришь, то говоришь с целью помочь, да. С добрым расположением сердца, угу. Чтобы не навредить человеку, а наоборот помочь ему. Поэтому... И вторая, значит, наша беда какая? Значит, мы не всегда, мы можем и сказать истину. Есть случаи, когда не надо рассказывать все, как оно есть. Потому что навредишь. И надо знать, кому говорить и зачем говорить. Тут много вопросов возникает. Ну, и тогда, что мы делаем? Тогда мы начинаем врать, обманывать. А есть же вариант помолчать можно. То ж не обязательно надо говорить, если тебя спрашивают. Я не хочу говорить на эту тему. Да? Она мне не интересна и все. Но она мне не надо. Зачем она мне надо? Ну у нас же так не складывается. Нам обязательно надо говорить. А правду не хочется, значит ложь тогда говорить. А можно сказать, я не хочу говорить на эту тему и все. Я не раз рассказывал, когда я был в Москве, там, значит, церковь была, но, новая церковь. И пришли, все не рассказываю. Но пришли, значит, с ФСБ, это наше КГБ, а там Федеральная служба безопасности называется. Пришли. Я знал, что то они пришли. И пришли, значит, мы расходимся в собрание. Николай Николаевич, мы хотим с вами поговорить. Я говорю, а я с вами не хочу. Как не хочу? Ну не хочу. Почему? Я говорю, ну не хочу, не хочу. Вот не знаю, почему, но не хочу. Чтобы говорить, то надо, чтобы я хотел и вы хотели. А ты против, а я не хочу. Я с ними не стал говорить и пошел. И до сегодняшнего дня живу. Вот у людей такое понятие. Я хочу поговорить, но я не хочу. Почему, что ты хочешь, я должен хотеть, я не хочу. Почему? Ну не хочу, да и что. Мне объясняют, ну не хочу. Иногда надо, наверное, так сказать. Что я на эту тему говорить? Почему? Ну просто не хочу, ты и все. Она меня совершенно не интересует. Зачем она мне надо вообще? Не хочу. Поэтому, чтобы молитвы наши принимались, я все считаю, что есть мерзость. И что в жизни, если явление проявляется у нас вот это, то и молитва может быть мерзостью. Жертва нечестивых – мерзость под Господом. Я уже коротко прочитаю. А молитва праведных, богоугодная ему, то есть в виду, что жертва – это молитва. Жертва нечестивых – мерзость пред Господом. А молитва праведных – благоугодная ему. Притчи, ну пути, мерзость пред Господом – путь нечестивого. А идущего, в чем правду он любит. Притча 15:26 – мерзость пред Господом – помышления злых, слова же непорочных угодны ему. Помышления злых. Вот внутри, если идут помышления, мысли дьявол может принести самые разные. Но когда мы их приняли и начали раскручивать все, это тот же самый грех. Я недавно был в Германии. Просто расскажу вот этот пример, потому что он касается именно помышлений. И, значит, пришлось молиться за одну сестру, там, немку. Она, вообще-то, она немка, но она эмигрантка. Она в Союзе раньше жила, потом туда эмигрировала. Немцы к немцам, было такое время. Ну, и призвал помолиться за мать. Она не свободна. Потом казалось, сама не свободна. Сама не свободна. Она там исповедовалась, все, она уже рассказывала. Она очень откровенно рассказывала все. Ничего не скрывала. И ничего не получается. Во имя Иисуса Христа выйди вон, а ноль внимания. Я задаю вопрос, во имя Иисуса, нечистый дух, отвечай, почему не выходишь. Что на ней спать? Он говорит, Юра, Юра, Юра. Я ведь спрашиваю, слушай, что за Юра? Вот знать не знаю такого, никогда никакого Юры не было. Опять Юра, Юра, Юра. Ну вы знаете, а я откуда знаю? Через два дня звонит, говорит, все, я, говорит, понял. Это ж я, говорит, вообразила в своем сердце мужчину Юру. Я его называла Юрой сама. Ну и представляла, как он ее обнимает, как ласкает, и так далее, и так далее. Юра! Вот поняли помышление? Хороший Юра. Юра! А там говорит, не было никакого Юры, муж не Юра, любовников Юры не было, не было Юры, все. А потом, говорит, вот оно что, Юра. Просто я что подтверждаю? Помышление злых. Это все в мыслях было, это все было в воображении. На самом деле, но не было такого, вот физически чисто, но было внутри Юра. Мерзость пред Господом, притча 16 глава, 5 стих. Мерзость пред Господом, всякий надменный сердцем. Человек, который надбивается, провозносится над другими. Я больше, я лучше, я. И это может быть не просто в жизни, даже в служении Богу может быть. Я лучше всех знаю, я лучше всех понимаю. Мерзость перед Господом, всякий надменный сидит. И вот дальше интересно, дальше мысль идет. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Вообще. Почему я на это обратил внимание? Вообще Бог говорит, если ты поручился за ближнего, ты попал в сети. Иди скорее просись, чтобы снял это поручительство. Что значит поручиться? Кто-то взял кредит, я как пример говорю, а я поручился своим домом за него. Если что, то если он честный, а если нет, то я же буду отдавать все. И Бог говорит, никогда не делайте этого поручительства. Его не может быть. Если ты поручился за ближнего твоего, то говорит, скорее иди избавляйся, ты в сети попал. Вы сами найдете. Нет, он не поручился, обещал, поручился. Же молитва. И то писание говорит, не обещай. Лучше не обещавши дело, но если обещал, ты еще не делаешь, то ты же грешишь. Ты же грешишь уже тогда. А здесь настолько твердо Господь говорит, можешь поручиться, что ненаказанным не останется надменным. Понимаете, вот насколько Бог не любит это. Вы поняли сам смысл? Говорит, надменный. Можно поручиться, что он ненаказанным не останется. Придет время, когда Бог наказывать будет. Когда Бог совершит свою работу. Еще раз почитаю. Мерзость пред Господом. Всякие надменные сердца. Можно поручиться, что не останется ненаказанным. Ну и дальше. Оправдывающий нечестивого, то 17 глава притчи. Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного. Оба мерзость пред Господом. Оправдывающий нечестивого, который грех делал. И оправдывает, что не мог по-другому, это нормально, все, вот мерзость. Как и обвинять праведного, что виноват, тоже мерзость. А раз это мерзость есть, значит, что и молитва какая может быть? Мерзость. Вот почему я сегодня обратил внимание на это. Я сначала говорю, какая она должна быть, а потом... А вот это может все под ноль подчистить. И часы, и посты, и так далее, и так далее. Вот почему я обращаю на это внимание сегодня. Ну и притчи, еще 21-27 стих. Жертва нечестивых – мерзость. Особенно, когда с лукавством приносят ее. Ну, я уже чаще говорю, что значит с лукавством. Хочу что-то у вас вообще кинуть такое. И начинаю молиться, ай-яй-яй-яй, какой хороший. И такая уже жаркая, что ну доверие войти. А внутри-то у меня, я хочу что-то вас повезти куда-то, не туда, куда надо. А чтобы вы пошли за мной, мне же надо доверие войти. А для этого надо и вас посетить на дому, может и денег вам дать, и помолиться, и приехать раз в 20 мосты, другие места ни одного разу. Но если поглядеть сзади, то тут что может быть? С лукавством принесенное. То все принесено с лукавством. И тогда молитва какая? Я не думаю, что сегодня все это нам сегодня свойственно, но я просто хотел что напомнить? Некоторые намеки сделать, чтобы мы ходили чисто и свято перед Господом. Да, наверное, и нарушения бывали вот по этим пунктам. Хорошие границы. Границы прошли. Бывали, может, где-то не слишком что-то такое большое было. Вот каких-то ущерб особых не было. А что переступали, то переступали. Это точно. Потому я не думаю, что я здесь что-то очень лишнее сказал и много. Но просто Господь здесь напоминает, Он принимает молитвы чистые. Чистые. Поэтому давайте мы склоним наши колени, за вообще поблагодарим Господа и попросим, Господь, дай нам дух молитвы, чтобы нам молиться, мы сегодня в этой деревне, в этой церкви уже не сможем какие-то горы перевернуть. Но если будем молиться, то Бог найдет, как все поменять. У него проблем не будет. У него проблема с нами, что мы не молимся достаточно. Обрядовые часто молитвы. Вот они какие-то бывают, ну, неглубокие. Пусть Господь поможет нам через Дух Святой именно эту молитвенную жизнь возвести на должный уровень. И я нисколько не сомневаюсь, в этой большой деревне Бог сделает свою работу. А это значит, и радость в ваших домах будет лично, и радость в церкви в общем. Ну, и первое, конечно, я понимаю, говорят, своя рубашка ближе к телу. Вы столько не будете молиться за меня, сколько за своих детей, за своих мужей, за своих жен. Это естественно. В этом нет ничего удивительного. И это не порог какой-то. И самое первое, что вы хотите видеть, спасенными своих родных и близких. И это нормально. Это нормально. Здесь ничего не перебрали. Это не отступление какое-то. Это естественно. Склоняем колени, молимся. Заучите грехи, которые были сделаны, прости за то, что часто Господь неправильные намерения, мы желаем, Господь, чтобы Ты был Божий в нашей жизни, О, Боже, Господь, аллилуйя, Дух Святой, ремена града Менгир, Господи, не может проникнуть в Божьих сердца, поэтому, Господь, дай эту жажду и помоги в темные места и быть святичниками. Ты будешь ставить нас в эту, Господи, чистоту. Ты будешь ставить в эти честные места. Поэтому дай, Господь, возможность быть Твоими священниками, наполнять Духом Святым. Ибо только Дух Святой может поддержать это горение, когда сгущается тьма, когда нас не понимают, когда уничтожают, Господь, но удали всякую гордость, удали всякое славолюбие, для того, чтобы эти обидные слова так не ранили, Господь, ибо это действительно есть великое то, что Ты хочешь сделать. Отнять у нас всякую гордость, отнять всякую превознанность, чтобы мы не обижались, чтобы Господь были теми сосудами, которые Ты смог бы взять в любое время и употребить на всякое дело, которое Ты определил исполнить в нашей жизни, в нашей судьбе, в нашей семье, в нашей церкви, в нашем селении, где мы живем и где находимся. Господь, и так благослови сегодня каждое сердце и душу, зажги желанием жить, чтобы Господь это драгоценное время, последнее, короткое, не прошло бесследно, чтобы впоследствии не сожалеть об упущенном времени. Дай, Господь, дух молитвы, воздвигни Твои сосуды, которые молились бы к Тебе днем и ночью, которые вопияли бы к Тебе о неспослании и благодати. И когда Ты откроешь двери Твоих небес, то, Господь, волна Твоей благодати, она сметет всякое сопротивление, она, Господь, поразит всякую тьму, которая сегодня все более и более сгущается. Поэтому, Господь, дай Твое благословение и благослови наших детей, наших жен, наших мужей, наших дочерей, сыновей, внуков, Господь, благослови народ Твой, церкви нашей области, и, конечно, церковь Бастыни благослови. Благослови, Господь, братьев, которые еще будут трудиться на небе своей и стремятся внести жизнь, внести какое-то движение, изменение, Боже, и ты положи на сердце, что нужно сделать. Я знаю, что мне сил, они не сделают ничего, но если даже сделают по силам вместе с тобою, это произведет великую работу, Господь. Хочется видеть огонь твой, хочется видеть действие Святого Духа, хочется видеть ревность твою, чистую, святую, которая была обращена друг к другу. Поэтому дай твою благодать и благослови это усиление. Еще раз и еще раз прошу тебя, произведи это необходимое пробуждение. Ты знаешь, к кому зайти, ты знаешь, что кому сказать, ты знаешь, каким образом направить стопы этого народа сюда, в этот молитвенный дом. И пусть в этом доме найдут спасение многие люди, и пусть здесь прославится Твое имя в ту полноту, которую Ты определил для этой церкви, чтобы Ты здесь был прославлен, Господь. И так благослови каждого из нас, каждого по отдельности, всех вместе. Дай увидеть силу Твою и благодать действующую. И пусть в нашей судьбе и в нашей жизни прославится Твое чудесное и великое имя. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.